ты меня оставил, навсегда оставил, милый, навсегда оставил. Ты шутил со мною, милый, ты со мной лукавил, клялся помнить до могилы, а потом оставил, милый, а потом оставил. С тобою, милый, нам не быть с тобою, никогда на свете, милый, нам не быть с тобою. Пусть скорей настанет время вечного покоя, я глаза свои закрою, навсегда закрою, милый, навсегда закрою. Навсегда оставил, милый, навсегда оставил. Пусть скорей настанет время вечного покоя, я глаза свои закрою, навсегда закрою, милый, навсегда закрою.